Гарри пылко заверил девушку, что курица превосходная, хотя попробовал лишь крошечный кусочек. Ему не терпелось выяснить все до конца. «Расскажите о себе», — неожиданно попросила Клэр. «Чем вы занимаетесь?» Гарри колебался. «Конечно, стыдиться своей профессии глупо», — подумал он. «Если он рассчитывает на дальнейшие встречи, желательно, чтобы девушка знала все». Он чувствовал себя легко в присутствии Клэр и, наконец, решил, что его работа не будет ее смущать, так же, как и его убогая одежда. «Я служу в фотостудии Муни на Ленокс-стрит», — сказал он, наливая себе в стакан. «Обычно я стою на углу улицы в Уэст-Энде и фотографирую прохожих». Гарри умолк, ожидая реакции своей собеседницы. «Это должно быть занятно?» — спросила она. «По-разному. По крайней мере, это позволяет свести концы с концами. Но когда-нибудь, надеюсь, я по-настоящему стану на ноги. Никогда бы не подумала, что такая работа может приносить доход. Сколько это вам дает?» «Говоря откровенно, я зарабатываю 6 фунтов в неделю», — признался Гарри. «Теперь я понимаю, почему вы не пьете виски». Несколько минут они молчали. Клэр внимательно смотрела на огонь в камине. «А вы могли бы найти что-нибудь поинтереснее? Ну, я хочу сказать, более высокооплачиваемое». «Вряд ли», — вздохнул Гарри, удивленный тем интересом, который она проявила к нему. «Кроме фотографий я практически ничего не знаю и не умею. Когда я служил в армии на юге Италии, я сделал несколько снимков и послал их в журнал. Там объявили конкурс фотографов-любителей. И случайно или нет, но завоевал первый приз. Это меня воодушевило, и я стал участвовать в других конкурсах. За 3 года я заработал около 300 фунтов. Клэр с непритворным одобрением смотрела на него. «Замечательно! У вас, по-видимому, талант. Я чувствую, как надо снимать. Мой патрон хочет, чтобы я вложил деньги в его дело. Он предлагал мне стать его компаньоном и заняться портретами. Но он ничего не смыслит в этом деле. И не надо. Почему же вы не соглашаетесь?» «Это не так просто, как кажется». Гарри вытянул длинные ноги к огню. Он никогда еще не испытывал такого блаженства и даже совершенно забыл о бумажнике Уингейта. «Расскажите о своем доме», — попросила Клэр. «Вы ведь живете на Ленокс-стрит?» «Да, наша квартира неплоха для меблирашек, но, конечно, ее не сравнить с вашими апартаментами. Я живу вместе с приятелем». «А кто он, ваш приятель?» — спросила Клэр, с удивлением замечая, что ей действительно интересен этот разговор. «Его зовут Рон Фишер. Он журналист. Сейчас изучает ночную жизнь Лондона для одного еженедельника. Он неплохо зарабатывает, но почти все посылает своей бывшей жене». «Да-да. Любая женитьба почти всегда так и заканчивается. Это не по мне. Я предпочитаю оставаться свободной и делать то, что хочу». «Если это не покажется вам чрезмерным любопытством, то чем вы занимаетесь?» «Простите, я не должен был задавать такой вопрос. Почему бы и нет?» «Я позирую. Это приятная работа и хорошо оплачивается». «А в чем она заключается?» «Меня знают во всех больших агентствах. Каждый раз, когда им нужна женщина для фотосъемок, они зовут меня. Это дает неплохой гонорар и, кроме того, побочные доходы. В прошлый месяц, например, я позировала для изготовителей виски. В результате сверхобычного гонорара мне еще достались 2 ящика виски. Скажем, в прошлом году мне пришлось позировать для фирмы, производящей автомобили. Я попросила автомобиль и получила его. Точно так же я заработала и радиоприемник. Совсем неплохая работа. Гарри тоже считал, что это замечательная работа. Он так и сказал Клэр. Еще только переступив порог, он сразу подивился, как это удается ей жить на такую широкую ногу. — Не сомневаюсь. Вы меня приняли за шлюху, — сказала с улыбкой Клэр. — Я это прочитала в ваших глазах. Я права? Он смущенно посмотрел на нее. — Не говорите подобных вещей. Я чего только не нагляделся в Уэст-Энде и могу распознать девку с первого же раза. И не ошибусь. Я не хочу слышать от вас такое даже в шутку. Может, вам безразлично, как я познакомилась с Уингейтом? Но ведь вам же это интересно. Признавайтесь. Предположим, только можете ничего не объяснять. Клэр наклонилась к камину. Мне было очень скучно, начала она. В таких случаях мне всегда хочется совершить что-нибудь идиотское. Мне хотелось, например, совершенно голой броситься в бассейн, или разбить витрину магазина, или ударом кулака сшибить каску с полицейского. С вами такого не случалось? Откровенно говоря, нет, слегка опешил Гарри. Клэр засмеялась. Охотно верю. А вот когда со мной такое происходит, я иду на Пикадилли. На этот раз ко мне прицепился Уингейт. Он шел за мной, шел и в конце концов прилип. В его приставаниях не было ничего забавного. Но он оказался настолько грубым и бесстыжим, что я решила его проучить. Вот и вся история. Никогда бы не подумал, что такая женщина, как вы, может скучать. У вас же, наверное, куча друзей. Не без того. Но куча друзей — это тоже утомительно. О, боже, посмотрите на часы. У меня свидание в 1:30. Я даже не оделась. Она вскочила, виновато улыбаясь. Я вынуждена распрощаться с вами. Надеюсь, вы не обиделись? Совсем нет. Благодарю вас за чудесный вечер, — сказал он. Я тоже. И вправду, вечер кончился чудесно. Может быть, еще увидимся? У вас, наверное, отыщется немного свободного времени, так что если вы любите кино, мы можем сходить туда как-нибудь вечером. Договорились. Вы мне позвоните. Мой номер есть в справочнике. Она уже открывала дверь на лестницу, но Гарри чувствовал, что не в силах уйти, не уточнив время предстоящего свидания. А мы не могли бы решить это сейчас? На следующей неделе я буду занята каждый день. Позвоните мне и что-нибудь придумаем. Гарри с сожалением вышел на лестничную площадку. Клэр протянула ему руку. — Еще раз спасибо за этот замечательный вечер, — сказал он. Она улыбнулась и закрыла дверь.